Состояние, что надо, окружающий вид стелет тебя по формату. Музыка, мой инстаграм, моя обитель зла, лечит миллион ран, вытаскивает со дна. Как гимнаст диссоля соло, минусы плюс. Биток качает, знаешь, этому я не удивлюсь. Время летит как экспресс, сумасшедший извозчик, а ты попал под пресс, хотя видимо так проще. Сос азбука Морзе, 3-6 точек. Биток качает сочно, просто сделай чуть громче. Биток качает, биток качает, биток качает, ну ты же знаешь. Биток качает, и ты не скучай. Биток качает, вместе с ним качай. Биток качает, биток качает, биток качает, ну ты же знаешь. Биток качает, и ты не скучай. Биток качает, вместе с ним качай. Зал закачало, это только начало. Значит, музыка будет качать. Еще немало идет вход, наше дело флоу не в тупике. Скоро эти темы ты услышишь везде. Много или нет, уже 16 лет. Больше половины жизни я читаю рэп. О том, об этом, яу. Прокачивая гетто, гламурные стишки, это не про мои куплеты. Мой скилл опасней, средний палец власти. Против войны за легалайз, все повадки расты. Меня не сломят цензура и законы. Вещаю правду, пока есть доступ к микрофону. Мне важно достучаться, ведь до всех людей, и поделиться своим миром. Собственных идей найти, с кем по пути идти. Возможно, я не одинок. Предельно четко выражаю мысль под мягенький биток. Биток качает, биток качает, биток качает, ну ты же знаешь. Биток качает, и ты не скучай. Биток качает, вместе с ним качай. Биток качает, биток качает, биток качает, ну ты же знаешь. Биток качает, и ты не скучай. Биток качает, вместе с ним качай.